Кит в тюрьме. «Оденьтесь поприличнее, поедем в полицейский участок», — сказал директор ошарашенным Финни и Крису. «С ним, с Вейвом, все в порядке?» — спросила Шари, а Финни побледнела. Остальные одноклассники слушали, затаив дыхание. «Понятия не имею», — ответил Джек Кристалл. «Они только сказали, что поймали малолетнего правонарушителя, который назвал лишь свое имя. К счастью, он попросил полицейских сообщить в нашу школу». «Правонарушителя?» — покачал головой Крис. «Но ведь Вейв славный парень. Что он мог натворить?» «Пожалуйста, мистер Кристалл, пусть Яга тоже поедет с нами», — стала упрашивать директора Финни. «И Шари, ведь они вместе с нами обнаружили Вейва. Он им доверяет». «Не хотелось бы, чтобы в полицейский участок заявился весь класс», — сказал мистер Кристалл, взглянув на меня. «А вдруг ты там нечаянно превратишься, Шари?» «Не превращусь. Я тренировалась, честное слово». «Ну ладно, Шари и Тьяго поедут с нами». Крис, услышав мое имя, с досадой поморщился. «Наверное, надеялся выполнить это спецзадание вместе с Шари, а я был ему помехой». «Поторапливайтесь», — подгонял нас Джек Кристалл. «Вы ведь понимаете, какой опасности подвергается Вейв?» Мы кивнули. Я вспомнил, как неопытен Вейв в превращениях, и во рту у меня пересохло. Взять хоть то происшествие в компьютерном кабинете. Если в камере, где его, вероятно, заперли, он внезапно превратится в горбатого кита, это не только станет газетной сенсацией, но и убьет его. «Прихватить с собой пару ведер воды, чтобы облить его, как меня на той экскурсии в Майами?» — спросила Шари. «Можно, но это мало чем поможет», — сказал мистер Кристалл, с отсутствующим видом пригладив светлые волосы. «На суше киты гибнут от собственного веса, а если на него еще и здание рухнет...» «От собственного веса?» — с недоумением переспросил я. «Мне это знакомо», — сказала Шари. «В воде я невесома, а на суше чувствую себя так, будто мое тело набито камнями. Дурацкое ощущение». «А у такого огромного животного, как кит, пострадают внутренние органы». Джек повернулся к девочке Скату. «Финни, у тебя есть фото Вейва в человеческом обличье. Можешь прямо сейчас переслать его мне. Я его распечатаю и возьму с собой». «Конечно». Финни поспешно полезла в телефон. Мы с Крисом и Шари побежали в свои хижины, переоделись в нарядную одежду и запрыгнули в синий микроавтобус. «Если у кого-то из вас с собой фото горбатого кита, сейчас самое время выкинуть его из машины», — сказал мистер Кристалл. «И даже не произносите слово «кит».» Мы кивнули. Он ехал молча и сосредоточенно, с максимальной разрешенной скоростью. Но нам все равно показалось, что прошла целая вечность, пока мы, наконец, прибыли в полицейский участок Майами. Простое светло-коричневое здание. «Твой отец в этом участке работает?» — с любопытством спросил я Финни. «Может, он сумеет нам помочь?» «Да, это его участок, но сегодня он заступит на дежурство только в 6 вечера», — сказала она и надела бейсболку, прикрывающую большую часть ее синих волос. «Господи, поверить не могу! Вейв здесь, внутри!» «Бедняга, он, наверное, даже не знает, что такое полиция», — расстроенно проговорила Шари. «Я тоже понятия об этом не имела, когда только поселилась на суше». Мы подошли к стойке регистрации и поздоровались с офицером в светло-коричневой форменной рубашке с темно-коричневым галстуком. «Это дежурный сержант», — шепнула нам Финни. «Добрый день, сэр. Я Джек Кристалл, директор школы «Голубой риф», — представился мистер Кристалл. «Мы здесь из-за Вейва». «Кем вы приходитесь обвиняемому?» — спросил коп. «Он учится в вашей школе?» «Пока нет, но он прибыл сюда, чтобы в нее записаться», — ответил Джек, а мы внимательно слушали, робко сбившись в кучку за его спиной. «Что он натворил?» «Камера наблюдения в продуктовом магазине зафиксировала, как он съел несколько маффинов, не заплатив за них». Я испытал облегчение. Это не такое уж серьезное правонарушение. Возможно, Вейв отделается предостережением, и мы сможем сразу его забрать. Но сержант еще не закончил. Владелец магазина попытался его задержать, и мальчик его ранил. «О, черт!» — прошептала Финни. Я подумал примерно то же. Теперь понятно, почему Вейва упекли за решетку. «Насколько серьезно ранил?» — спросил Джек Кристалл, и я почувствовал, что он тоже потрясен. «Рана на голове, гематома на щиколотке и другие ушибы», — строго перечислил сержант. «Преступнику удалось сбежать, но благодаря описанию наши патрульные сумели задержать его неподалеку». Он полистал бумаги. «Как фамилия мальчика? Нам нужны сведения о его личности». У меня внутри все сжалось. У Вейва, разумеется, нет фамилии. Но как объяснить это полицейскому, не выдав тайны оборотней? «О'Коннор», — не моргнув глазом, ответил Джек Кристал. «Ему 15 лет, родился во Флориде. Это все, что мне известно. Но если нам позволят с ним повидаться, нам, возможно, удастся вытянуть из него все остальное». Мы постарались не выдать своего изумления. Директор врет полиции в лицо и не краснеет. «Минутку», — сказал коп и сходил за молодой темноволосой коллегой. Та сопроводила нас в другую часть здания, где находилось множество серых дверей с глазками и заслонками. Полицейская открыла дверь, и мы протиснулись в камеру. Вейв сидел на нарах, подперев голову руками. Когда мы вошли, он удивленно поднял голову. Я видел, что он рад. «О, вы здесь! Слава великой волне! Здесь так ужасно! За что меня тут заперли?» Мы с Шарри, Финни и Крисом неловко попытались его обнять. Он явно к такому не привык. «Мы вытащим тебя отсюда, вот увидишь», — пообещала Финни. Вейв слабо улыбнулся. «Почему я оказался здесь?» — снова спросил он. «Ты совершил кое-что, что людям не нравится», — попытался объяснить Вейву директор. «Прежде чем взять что-то в магазине, нужно дать владельцу денег». «Уф, я этого не знал», — пропыхтел Вейв. «Мне стало любопытно, и я вылез на сушу посмотреть человеческий мир». Раздобыл кое-что из одежды, зашел в какой-то дом и подумал, «Круто, здесь выставлено столько всяких штук, которые съедобно пахнут. Вот я их и съел. Когда тот мужчина меня схватил, я... запаниковал». «Я бы тоже запаниковал», — попытался успокоить его я, вытащил несколько купюр и монеты и показал ему. «Смотри, что мы используем для обмена. Доллары, центы». Вейв восхищенно повертел монеты в пальцах. «Блестят, как рыбья чешуя». «Красиво! Как попасть отсюда в море? У меня кожа совсем пересохла. Это наверняка вредно!» «Сейчас исправим!» — пообещала Шарри, прихватившая с собой ведро, поспешила к маленькому рукомойнику в стене и набрала пару литров. Не успел Джек Кристал ей помешать, как она вылила воду Вейву на голову. «Спасибо! Как приятно!» Мокрый Вейв блаженно закрыл глаза, с его волос и одежды на пол натекла лужа. Я сжался. У меня морская вода вызвала тогда превращение. Правда, это пресная вода, но все же. «Вот, посмотри!» Джек Кристал поспешно сунул нашему другу в руки фото, которое распечатал и заламинировал в своем кабинете. «Не забывай, ты человек и...» «Это еще что такое?» Забрякали ключи, и дверь распахнулась. «Вы тут все полы залили!» «Простите, мы просто хотели дать другу попить!» Шарри улыбнулась полицейской. «Ведро выскользнуло у меня из рук». «Он что, из ведра пить собирался?» — спросила полицейская. «На емкости меньше 3 литров он даже не взглянет», — заявил Крис, и полицейская, возмущенно фыркнув, пошла за тряпкой. Мы напряженно наблюдали за Вейвом, надеясь, что вода не станет для него триггером. Если его кожа сейчас посереет и заблестит, проблемы будут не только у Вейва. Внезапно появившийся здесь кит раздавит всех, кто с ним рядом. «Ты человек, Вейв!» Настойчиво повторил мистер Кристал, не сводя глаз с юного оборотня. «Во втором обличии ты сюда не поместишься. Понял?» «Хорошо. Постараюсь держать себя в руках», — сказал Вейв, отбросил назад длинные волосы и снова попытался улыбнуться. Улыбка вышла довольно жалкой. «Тебя зовут Вейв О'Коннор. Тебе 15 лет. Повтори». «Вейв О'Коннор, 15 лет», — повторил Вейв, с любопытством посмотрев на мистера Кристала. «Вы сами это придумали?» «Да, это ирландская фамилия, а многие полицейские в Америке ирландского происхождения. Может, немного поможет. Попытаюсь раздобыть тебе паспорт. Доказательство, что ты человек». «Ха-ха, если бы они только знали!» В первый раз за сегодня его улыбка выглядела настоящей. «Спасибо, что стараетесь вызволить меня отсюда!» Он встал и на этот раз сам неуклюже попытался нас обнять. «Когда выйду на свободу, поплаваем вместе, хорошо?» «Договорились?» Кивнули мы с Крисом, а Финни выдавила «Конечно». Нам пора было уходить. «Его могут выпустить под залог?» — спросил Джек Кристал молодую полицейскую со спортивной фигурой. «Сколько денег нам нужно внести, чтобы мальчика отпустили до слушания его дела?» «Минутку, сейчас посмотрю», — сказала она с понимающей улыбкой и что-то набрала на компьютере. «Боюсь, это обойдется в $20 000. В противном случае мальчику придется пока погостить у нас».